15 ноября представитель Корейской Народно-Демократической Республики выступил с речью на заседании 3-го комитета 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он решительно и полностью отверг резолюцию о правах человека в Корейской Народно-Демократической Республике AC-371L23, представленную Евросоюзом и Японией. Он отметил, вся резолюция, которая осуждает нашу республику, составлена на основе лживых показаний уголовников, которые прибежали в Южную Корею. Эти показания были сфабрикованы по указу Пак Ын-хе, которая лишилась разума от слов какой-то шаманки. Именно она предсказала, что в пределах 2 лет наша республика потерпит крах. В прошлом году в Сеуле открылась единственная в мире контора ООН по правам человека, и на последних ООНовских заседаниях по вопросам прав человека без труда можно услышать громкую шумиху вокруг ядерной и ракетной программы нашей страны, что не имеет никакого отношения к защите прав человека. В этом плане можно заявить, что все это является продуктом политики, проводимой под контролем тупой шаманки, и в конце концов правозащитной организации ООН, тоже обманутой шаманкой, которая управляет Южной Кореей. В наши дни следует уделять первоочередное внимание именно серьезному состоянию прав человека в США, западных странах и Южной Корее. Евросоюз и Япония, эти главные инициаторы последней резолюции, не вправе диктовать вопрос прав человека других стран. Мы желаем искреннего диалога и сотрудничества в области обеспечения прав человека в мировом масштабе, но до конца и решительно выступим против противоборства и давления, призванной удушить наш общественный строй, и предпримем всякие соответствующие меры в отношении враждебных актов, усиливающихся против нашей республики вокруг вопроса прав человека. Хотя насильственным путем будет принята резолюция, но ее принятие не может быть единогласным. Это всем будет известно. Как в прошлом, так и на этот раз мы не будем признавать и принимать антисеверокорейские резолюции, насильственно принятые в Совете ООН по правам человека и 3-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Это наша неизменная принципиальная позиция, подчеркнул представитель Корейской Народно-Демократической Республики.